никого не волнует, никто ни во что не верит, кроме своей удобной скотской заурядности. Милли Кэмпбелл от удовольствия ежилась, как это верно, правда, милый? Все радостно соглашались, подразумевая, что лишь они четверо еще мучительно живы в этой одурманенной и умирающей культуре. Именно в условиях этого противостояния робким ответом на их одиночество впервые возникла тема лауреатов. Новость принесла Милли. По ту сторону холма она встретила каких-то знакомых, которые пытаются создать театр. Если бы удалось пробудить общественный интерес, они пригласили бы нью-йоркского режиссера, чтобы ставить серьезные пьесы. «До этого вряд ли дойдет», — сказала Милли и смущенно прибавила. «Но все-таки забавно, нет?» Поначалу Эйприл была категорична. «Господи, да знаю я эти любительские шарашки! Будет дама с синими волосами и деревянными бусами, раз видевшая Макса Рейнхарда, пара-тройка голубоватых юношей и полдюжины прыщавых девиц». Но потом в местной газете пару раз мелькнуло заманчивое объявление, приглашаем актеров. А затем, на вечеринке, которая иначе была бы скучной, Уиллеры встретили тех энтузиастов и должны были признать, что все это, по выражению Эйприл, без дураков. В рождественские праздники, увидев режиссера, они согласились, что тот выглядит человеком, который знает, что делает. А уже через месяц все четверо были ярыми участниками предприятия. Даже Фрэнк, который не стал пробоваться на роль, актер из меня паршивый, но сочинил, размножил в своей конторе рекламные листовки. Он же весьма оптимистично говорил о социальных и философских перспективах всей этой затеи. Если удастся создать по-настоящему хороший и серьезный театр, это станет шагом в верном направлении, ведь так? Конечно, вряд ли получится растормошить Дональдсонов. Да это и не нужно, но, по крайней мере, можно этих самых Дональдсонов притормозить и показать им, что есть другая жизнь. Без ежедневного поезда республиканской партии и мандала. В любом случае, мы только выиграем, а не проиграли. Вину за провал лауреатов не припишешь соглашательству, провинции и нынешнему американскому обществу. Как теперь подшучивать над соседями, когда эти самые соседи парились в зрительном зале? Дональдсоны, Креймеры, Уингейты и все остальные. Кто с открытой душой пришел на спектакль и был разочарован? Сейчас Милли завела разговор о саде, о том, как трудно на их земле выпестовать хороший газон, но взгляд ее панически стекленел. Уже больше 10 минут в гостиной звучал только ее голос. Она все говорила и говорила. Милли прекрасно сознавала всю неприличность своей болтовни, но понимала и то, что если остановится, дом нырнет в толщу молчания, она захлебнется в невероятно глубоком, безбрежном пруду тишины. Фрэнк бросился на выручку. «Кстати, Милли, хотел тебя спросить, ты не знаешь, что такое окурок или охнарик? Растение такое?» «Окурок?» — повторила Милли, изображая раздумье. Лицо ее оттаяло и благодарно зарумянилось. «Так сходу не схожу, Фрэнк. Дома гляну в справочнике. У нас есть...» «Да это не так важно», — сказал Фрэнк. «Просто вчера миссис Гивенс прилетела как бешеная с огромной коробкой, где...» «Миссис Гивенс?» — вскинулась Милли, словно наконец что-то вспомнил. «Господи, я же вам не рассказала!» «Кажется, и тебе не говорила, да, милый?» «Это что-то невероятное!» Вновь начался ее монолог. Но уже совсем по-иному теперь все слушали ее. Нетерпение в голосе и суетливость, с какой рассказчица натягивала юбку на морщинистые коленки, оживили во всех надежду на свежую тему, а Милли смаковала внимание слушателей, стараясь по возможности оттянуть кульминацию. Прежде всего, известно ли дорогим хозяевам, что у Гвинксов есть сын? Радуясь проволочке, Милли загадочно качала головой, пока Эйприл и Фрэнк вспоминали о тощем моряке, ухмылявшемся им с фотографии на каминной полке, когда однажды миссис Гивенс пригласила их отобедать. «Сына зовут Джон», — поведала она. «Мальчик ненавидит морскую службу, блестяще окончил Массачусетский технологический институт, а ныне успешно преподает математику в каком-то западном университете». «Так вот, никакую математику он уже не преподает. И на Западе его тоже нет», — сообщила Милли. «Знаете, где он?» «И вообще, где он был 2 последних месяца?» «Здесь, в Гринакре». Оглядев озадаченных слушателей, она добавила: «Он в больнице, в сумасшедшем доме». Совсем как былые времена, все заговорили разом, сгрудившись в тумане сигаретного дыма. «Ничего себе, ну и дела, это ж надо, Может, какая-то путаница? Никакой путаницы, будьте уверены. Мало того, он не просто лег в больницу. Его привезла полиция. Все.